К спутникам тут обратяся, Политос, мужей предводитель, мне меж другими вернейший, любезнейший друг мой, сказал им: «Слышите ли голос приятный, товарищ? Кто-то за тканью сидя поет там, гармонией всю наполняя окрестность. Кто же, богиня или смертная? Голос скорей подадим ей». Так он сказал им. Они закричали, чтобы вызвать певицу. Вышла немедля она, и блестящую дверь растворивши, в дом пригласила вступить их. Забыв осторожность, вступили все. Еврилох лишь один, назади усомнившись, остался. Чином гостей, посадивши на кресла и стулья, Цирцея смесь из сыра и меду с ячменной мукой и с промнейским светлым вином подала им, подсыпав волшебного зелья в чашу, что память у них об отчизне пропала. Когда же ею был подан, а ими отведан напиток, ударом быстрым жезла загнала чародейка в свиную закуту всех. Очутился там каждый с щетинистой кожей, свиною мордой и с хрюком свиным, не утратив, однако, рассудка. Плачущих всех заперла их в закуте волшебница, бросив им желудей и свидины, и буковых диких орехов в пищу, к которой так лакомы свиньи, любящие рылом землю копать. К кораблю Еврилох прибежал той порою с вестью плачевной о бедствии спутников наших постигшим. Долго не мог, сколь не силился, слово сказать он, могучим горем проникнутый в сердце. Слезами наполнены были очи его, и душа в нем терзалась от скорби. Когда же все мы его в изумлении великом расспрашивать стали, так рассказал он мне повесть о бедствии посланных наших. Лес перешедший, как ты повелел, Одиссей многославный, скоро мы там, за горами, увидели крепкий Цирцеин дом, сгроможденный из тесанных камней, на месте открытым. В нем мы услышали, пела прекрасно певица, за тканью сидя, не знаю, богиня или смертная. Тотчас мы голос подали, вышла она, и блестящую дверь растворивши, в дом нас вступить пригласила. Забыв осторожность, вступили все, я остался один назади, предузнавши погибель. Все там исчезли они, и обратно никто уж не вышел. Долго я ждал, напоследок ушел, ничего не узнавши.